Львов. Вторник, 19 января 1937 года. 5 часов пополудни. Ядзя Вайхендлер, впервые попав в читальный зал «Ассолиниум», сидела над первым томом истории философии Владислава Татаркевича и выписывала в тетрадь важные факты истории стоической мысли. Библиотеки, куда доступ имели только студенты, гимназические и университетские преподаватели, она оказалась благодаря протекции профессора Седлачика. Вначале была очень горда, но вела себя робко, а потом ей все стало безразлично. Не могла сосредоточиться на сжатых и метких характеристиках Хризипа и Зенона, поскольку ей было смертельно скучно. Ежеминутно ее взгляд отрывался от учебника и бегал по зеленым столам, по стеллажам, уставленным книгами, по одетой в фиолетовый халат фигуре библиотекаря и по заснеженным деревьям на горе Врановских, видневшимся за окнами. Все чаще ее взгляд останавливался на щуплом студенте, который сидел напротив нее за столом, заваленным несколькими томами юридического дзенника уставов, и читал так же невнимательно, как и она, с той лишь разницей, что совсем другие книги. Перед ним также лежал уголовно-процессуальный кодекс Бучмы Чаплинского. Панна Ядзя злилась в душе на чудаковатого латиниста, профессора Седлачика, который словно в наказание задал ей реферат о стоиках, и растроганно вспоминала милого молодого преподавателя, замещавшего Седлачика в начале учебного года. Звонок на перерыв зазвенел в ладонях сгорбленного библиотекаря. Вздохнула с облегчением. Краем глаза приметила, что студент украдкой наблюдает за ней из-под козырька фуражки с черным околышем. Выходя в коридор, обдумывала способ привлечь внимание студента. Неожиданно перед ней вырос мужчина, разрушивший ее план. Крупный, лысый, одетый в черное, с котелком в руке. Сразу же узнала в нем комиссара Эдварда Попельского, отца ее лучшей подруги Риты, которого видела только раз в жизни, но никогда не забывала о его существовании. Он поразил Ядзю, когда вместе с ее отцом был вызван к директору гимназии. Представляла себе, что такой человек ежедневно по работе встречается с людьми, в которых вселился Дибук, которым ее в детстве пугала бабушка. «Добрый вечер, панна Едвига», — обратился к ней комиссар низким голосом, словно доносящимся из колодца. «Добрый вечер». Ядзя сделала книксон и опустила глаза. Голос Попельского проник ей в живот. «А я мог бы поговорить с панной Едвигой?» Всматривался в ее расширенными зрачками. «Вот, здесь, за этим столиком с бумагами». «Конечно, пан комиссар», — ответила она и посмотрела на указанное место. «Но там уже кто-то сидит». «Этот пан мой коллега». Попельский легонько взял ее за щуплый локоть. «Он будет присутствовать при нашей беседе. Обещаю, что это займет у нас немного времени». Кивнула головой и подошла к столику, на котором лежали чистые библиотечные формуляры. Коллега встал, приподнял шляпу и подставил ей стул. Приняла этот жест с благодарностью. Ноги у нее тряслись от страха. Комиссар Попельский уселся на другой стул, который придвинул ему, как она поняла, подчиненный. Это был упитанный господин, седыми, топорщившимися усами и широким улыбающимся лицом. Показался ей симпатичным. В эту минуту ей все казались симпатичней комиссара, который всматривался в нее взглядом человека, в которого вселилась заблудшая душа. «Я все знаю». Она почувствовала от него запах табака и пряного одеколона, когда наклонился к ней и заговорил шепотом. «О том, что ты была вместе с моей дочерью в притоне, на Замарстыновской компании бандитов, хулиганов и проституток. Знаю, это не от Риты, а от одного из прохвостов, который был там. А твой отец, я думаю, ничего об этом не знает, не правда ли?» Прервался, когда к столику подошла студентка, чтобы взять формуляр. У Ядзи Вайхендлер, в глазах стояли слезы. «Твой отец ничего об этом не знает», — продолжил Попельский. «И ничего не узнает, если...» — протянул ей визитку. «Если будешь меня информировать о ваших планах и начинаниях». Ученица расплакалась. Ее плач разносился в пустом пространстве коридора. Обеспокоенный студент-правовед внимательно присматривался к сцене. Двинулся в сторону Попельского. Заремба преградил ему дорогу и вынул всем известный знак с орлом и лавровым венком. Юноша отскочил, как ошпаренный. Попельский и Заремба вышли из здания. У комиссара тряслись руки, когда он прикуривал папиросу. «Эдак, ну как ты мог? Эта гимназистка едва со страху не потеряла сознание», — обеспокоенно сказал Заремба. «Ты знаешь, что ты сделал минуту назад? Сделал из девчонки шпика, понимаешь? И лишил свою дочку подруги. Вот что ты сделал». Попельский схватил Зарембу за плечи и притянул к себе. «Ты не понимаешь, Вилик». Его прерывающийся голос сейчас не произвел бы впечатления на пану Ядзю, что этот зверь снова нападает, и наверняка он снова здесь. Загрыз девицу во Вроцлаве и вернулся сюда. Он угрожает всем девушкам, и этой еврейке, и моей Рите. Моей Рите, этот монстр, кружит здесь, среди нас. Отвернулся и обвел взглядом проходной двор, галерею Любомирских и узкую темную улочку, взбирающуюся на склон к цитадели. Может быть, он уже разрывает клыками девичью щеку. Я не могу этого допустить. Отпустил Зарембу и отошел на несколько шагов. Широко размахнулся и ударил себя кулаком по бедру. Вся улица Ассалинских услышала то, что Заремба, соученик Попельского по гимназии, слышал из его уст всего несколько раз в жизни. «Курва его мать!» Выплеснув злость, Попельский бегом возвратился в Ассалиниум. Подошел к пустому столику, за которым недавно сидела Ядзя Вайхендлер. Его визитка лежала на столе. Попельский разорвал ее надвое, плюнул на нее и бросил в корзину с пустыми формулярами. Прежде чем усесться в «Шевроле», за рулем которого сидел Заремба, снял котелок и подошел к невысокой каменной ограде, окружающей научное учреждение. Набрал в перчатку горсть снега и приложил себе ко лбу и затылку, потом уткнулся головой в железные прутья, завершившиеся острыми шпилями. Когда он уселся в машину, Заремба глянул на него и завел мотор. Оба молчали. Поехали улицей Коперника вдоль греко-католической семинарии и повернули на улицу Леона Сапеги, мимо хорошо знакомого здания полиции Налонского. С левой стороны промелькнул красивый угловой дом с большими полукруглыми балконами, в котором располагалась знаменитая кофейня Елены Боднар. Поехали дальше, вдоль величественного корпуса политехники. Миновали костел Святой Терезы, Украинскую академическую гимназию, доехали до костела Святой Эльжбеты. За грязными фасадами начинался опасный мир ботяров. Они стояли в подъездах невысоких домов на площади Бельчевского, а из-под кепок уносились вверх клубы папиросного дыма. Угрюмые взгляды оседали на блестящем корпусе машины. Кроме места рождения в этом районе города, у них немного было общего с веселыми Щипцьё и Таньё, которые на радость всей Польши перешучивались в знаменитой радиопередаче «На веселой львовской волне». На их лицах веселье было не больше, чем яда в спичке. «Шевроле» задержался у центрального вокзала. Попельский сжал ладонь Зарембы двумя руками, вышел на снег и ветер и исчез в монументальном главном входе, направился прямо к кассе, где купил билет на субботний поезд до Кракова и обратный билет на воскресенье. Заремба смотрел на друга через витрину. Попельский не говорил, куда его надо везти. Не должен был. Оба знали, какое успокоительное необходимо комиссару после такой встряски.